Это же просто железные опилки. Они, кажется, не опасны. Даже если и так, отрезала миссис Бёрд, мне не до всяких глупостей. Надо еще приготовить праздничный обед, не говоря уже о твоем день рожденном пироге. Брауны уже давно решили, что медведю полагается 2 дня рождения в году, 1 летом, 1 на Рождество. И сегодня намечался большой праздник, на который пригласили мистера Крубера. После завтрака вся семья отправилась в церковь, так что утро прошло незаметно. Вернувшись домой, Паддингтон стал думать, чем бы заняться дальше. Выбор был так велик, что он долго не мог ни на чем остановиться. Он немножко полистал новые книжки, потом смешал несколько пахучих жидкостей и устроил маленький взрыв. Мистеру Брауну уже попало за его подарок, особенно когда Паддингтон добрался до главы «Фейерверк в вашей комнате». Кроме того, он изготовил длиннющую резиновую змею, которая до смерти перепугала миссис Бёрд, когда они встретились на лестнице. «Надо держать ухо востро», — предупредила миссис Бёрд. «А то мы просто не доживем до конца Рождества. Отравимся или взлетим на воздух. В мой соус уже окунули лакмусовую бумажку». Миссис Браун вздохнула. «Слава Богу, Рождество бывает только раз в году», — проговорила она, принимаясь чистить картошку. «Оно еще не кончилось», — хмуро ответила миссис Бёрд. Тут, по счастью, появился мистер Крубер и отчасти восстановил порядок. К тому же пришла пора садиться за стол. При виде накрытого стола у Паддингтона заблестели глаза. Он никак не мог согласиться с миссис Браун, которая сказала, что все это слишком красиво, чтобы просто взять и съесть. Впрочем, к концу обеда, когда миссис Бёрд принесла рождественский пудинг, даже он жевал куда медленнее, чем в начале. «Уф!» — сказал мистер Крубер, откидываясь на спинку стула и разглядывая пустую тарелку. «Должен сказать, что такого замечательного рождественского обеда я не ел уже много-много лет. Даже не знаю, как вас благодарить». «Славный обед, славный!» — поддержал мистер Браун. «А ты что скажешь, Паддингтон?» «Ужасно вкусно!» — отозвался Паддингтон, облизывая с мордочки крем. «Только в моем куске пудинга оказалась кость». «Что?» — так и подскочила миссис Браун. «Кость в пудинге не может быть!» «Может!» — стоял на своем медвежонок. «Очень твердо, даже застряла в горле!» «О, Боже!» — ахнула миссис Бёрд. «Это же шестипенсовик! Я всегда кладу в пудинг монетку!» Примечание переводчика. Это тоже традиция. Для того, кому достанется кусок пудинга с монеткой, год будет особенно счастливым. «Что?» — Паддингтон чуть не свалился со стула. «Монетку? Монетку в пудинг?» «Скорее!» — скомандовал мистер Браун. «Переворачивайте его!» Паддингтон и ахнуть не успел, как мистер Браун и мистер Крубер подхватили его, перевернули вверх ногами и принялись трясти. Остальные стояли вокруг, не спуская глаз с пола. «Пустое дело», — проговорил разгоряченный мистер Браун. «Она, наверное, уже в желудке». Они с мистером Крубером положили Паддингтона в кресло, где он лежал, отдуваясь. «У меня есть магнит», — сказал Джонатан. «Можно попробовать привязать его на ниточку и засунуть Паддингтону в горло». «Не стоит, сынок», — покачала головой миссис Браун. «Если он проглотит еще и магнит, дело будет совсем плохо». Она наклонилась к креслу. «Как ты себя чувствуешь, Паддингтон?» «Плохо», — обиженно отозвался Паддингтон. «Еще бы, бедняжка ты наш», — посочувствовала миссис Браун. «Иначе быть не может. Остается одно — послать за доктором». «Слава богу, я хоть ее почистила», — вставила миссис Бёрд. «А то мало ли, какие на ней были микробы!» «Но я ведь ее не проглотил!» — выдавил, наконец, Паддингтон. «Я только чуть не проглотил, а потом положил на тарелку. Я не понял, что это монетка, потому что она вся в пудинге». Паддингтон ужасно страдал. Он только что съел преогромный привкусный обед, а тут его вдруг ни с того ни с сего схватили и стали трясти, не дав даже объяснить, что к чему. Остальные переглянулись и на цыпочках вышли, чтобы дать Паддингтону опомниться. Сказать им было нечего. Впрочем, когда со стола было убрано, а миссис Бёрд сварила крепкий кофе, Паддингтон почти пришел в себя. Вернувшись в столовую, Брауны обнаружили, что он сидит в кресле и уплетает финики. Не так-то легко было надолго вывести его из строя. Выпив кофе, они сидели в тепле и уюте вокруг пылающего камина. Вдруг мистер Браун потер руки и сказал: «Не забывай, Паддингтон, сегодня ведь не только Рождество, но и твой день рождения. Что бы ты хотел сделать?» На мордочке Паддингтона появилось таинственное выражение. «Я хотел бы устроить специальный сюрприз», — объявил он. «Но для этого вам всем придется выйти в другую комнату». «Паддингтон, а это обязательно?» — жалобно спросила миссис Браун. «Там ведь холодно». «Ничего, это ненадолго», — ответил Паддингтон. «Просто этот специальный сюрприз надо подготовить». Он распахнул дверь. Брауны, миссис Бёрд и мистер Крубер послушно поплелись в соседнюю комнату. «А теперь закройте глаза», — велел Паддингтон, когда все расселись. «Я вам скажу, когда будет готово». Миссис Браун зябко поежилась. «Только поскорее, ладно», — крикнула она вслед. Ответом ей был щелчок захлопнувшейся двери. Несколько минут все сидели молча. Потом мистер Крубер прочистил горло. «Может быть, юный мистер Браун забыл про нас», — предположил он. «Не знаю», — сказала миссис Браун, — «но мое терпение подходит к концу». Она открыла глаза и воскликнула: «Генри, ты что, заснул?» «Что?» — отозвался мистер Браун. После такого сытного обеда глаза у него слипались сами собой. «В чем дело? Я что-нибудь пропустил?» «Пока ничего», — ответила миссис Браун. «Я хотела, чтобы ты пошел и посмотрел, что делает Паддингтон». Мистер Браун вернулся через несколько минут и объявил, что Паддингтона нигде нет. «Ну, где-то он должен быть», — рассудила миссис Браун. «Медведи не улетают в трубу».